Офис мисс Ховерс располагался на 10-м этаже главного здания. Не так уж это и много, учитывая, что всего в высотке насчитывалось 75 этажей. Причем последний единолично занимал глава надсекторального управления. Впрочем, это было так высоко и далеко, что не стоило и мечтать. Во всяком случае, не леди и двум ее коллегам, коротавшим рабочие будни в крохотном кабинетике, где едва умещались три стола с голографонами, несколько полок и шкаф. Тут было тесно, а уж после роскошных домашних апартаментов мисс Ховерс и вовсе убого. Впрочем, Оледа никак не выпячивала своего происхождения и достатка, стараясь поддерживать с коллегами стабильно хорошие отношения. Все равно двое неудачников были ей не конкуренты. А те, кто не представляет угрозы, должны приносить пользу. Поэтому и со старой стервой Иреной Клодли, и со старым хреном Реттом Пейси мисс Ховерс была неизменно мила, вежлива и предупредительна. А они, в свою очередь, понимали, что новенькая к ним ненадолго. Рано или поздно, скорее рано, мисс Ховерс переберется из тесного кабинета на троих в отдельный этажом выше. Затем в кабинет побольше, еще на несколько этажей вверх, после чего спустя какое-то время займет кабинет с общей приемной, а затем с личной. И вполне вероятно, с конференц-залом. А уж потом воцарится на самом верху офисного небоскреба, откуда будет поглядывать в панорамное окно на шумящий мегаплекс. Вряд ли тогда она вспомнит о задрипанной коморке и тех, с кем пила утренний кофе. Но, возможно, если бывшим сотрудникам когда-нибудь посчастливится пересечься с бывшей коллегой и попросить помощи, то мисс Ховерс, или на тот момент уже не мисс, не откажет тем, с кем начинала трудовой путь. В конце концов, благодарные и обязанные нужны каждому. Вот потому-то у Эледы с коллегами сложились до крайности хорошие отношения. Она этим двоим была не по зубам. Так что мисс Клодли, сутулящаяся перед голограммером за своим аскетически пустым рабочим столом, и мистер Пейси, постоянно жалующийся на непосильную нагрузку, вызывали у Эледы хорошо замаскированное пренебрежение. Наблюдать за ними было, безусловно, и забавно, и полезно, но за полгода работы уже поднадоело. Обоих мисс Ховер знала как облупленных, и обоими научилась ловко манипулировать. Она вообще считала манипуляции самым удобным и безопасным методом взаимодействия с окружающими. Из жалости, стыда, тщеславия, жадности. Люди сделают все, что угодно. Нужно лишь знать, как их незаметно к этому принудить. «Ирена, отлично выглядишь!» — восхитилась с порога Эледа. «Постриглась?» Мисс Клодли, надо сказать, сегодня выглядела так же, как вчера. И позавчера. И месяц назад. И, наверное, 38 лет назад. Эледе казалось, что она и родилась такой. Сухой, надменной, с поджатыми губами, тяжелым взглядом и старомодной стрижкой паж. «Я тебе подарок небольшой привезла». Мисс Ховерс поставила на стол небольшую статуэтку в стиле хай-тек. Батч раздобыл где-то по ее указанию. Эледа подозревала, что на свалке 18-го интерната, но уточнять поленилась. Ирена зашлась в восторге. Она коллекционировала это дерьмо. «О-о-о!» — протянула мисс Клодли, любуясь херней из хрома, напоминающей замерзший плевок. «Это же техно-реплика с фрагмента картины Дали!» «Да?» — искренне удивилась Эледа и добавила. «Вот я ее увидела, вспомнила, как ты любишь подобные вещицы и не смогла удержаться». Подарок не стоил ей вообще ничего, был уродским и ни к чему не обязывал, просто знак внимания. А из Ирены теперь можно вить веревки. «Спасибо», — сказала мисс Клодли, любуясь уродливым дренцом. «Но не стоило». «Брось», — отмахнулась собеседница. «Пусть она тебя радует». «Мисс Ховерс, как вы съездили?» Вторгся в диалог мистер Пейси, которого раздражали женские разговоры. «Удачно?» «Да, вполне», — призналась Эледа. «Но могло быть и лучше, конечно». Ред сокрушенно поохал и, исполненный внутреннего злорадства, тут же вернулся к своему планшету. В этот самый миг раздался противный писк селектора. «Мисс Ховерс», — прозвучал хорошо поставленный женский голос, «вас вызывают на 50-й этаж в офис 37». Глаза Ретта и Ирены округлились. «Выхожу», — ответила Эледа и поспешно повесила пальто в шкаф. 50-й этаж!» С затаенным трепетом произнес мистер Пейси. 50-й? Больше он ничего не спросил и ничем не поинтересовался. Все, что касалось 50-го этажа, не обсуждалось. Слишком высокая зона ответственности, слишком большая секретность, слишком серьезное руководство. Эледа про себя ехидно ухмыльнулась. На 50-й этаж не вызывали абы кого. А если и вызывали, этот абы кто становился уже не абы кем. «Я скоро буду», — мягко сказала Эледа своим сокамерникам, хотя они отлично поняли, что «скоро будет» она за своими вещами. Но никак не для того, чтобы дальше сидеть с двумя неудачниками в одном кабинете. Когда мисс Ховерс вышла, Ирена Клодли тоскливо вздохнула, думая о том, что ей самой даже с 20-го этажа не позвонят ни завтра, ни послезавтра, ни через 100 лет. Чужая зависть — лучший стимул к личностному росту. Об этом Эледа размышляла, когда поднималась в просторном лифте на десятки этажей. Об этом и еще о том, что правильно сделала, одевшись сегодня максимально официально, в соответствии со строжайшим дресс-кодом служащих среднего звена. Формальный серый пиджак, белую блузку, серую юбку до колен и туфли-лодочки на низком каблуке. Волосы она затянула в тугой скучный узел. Увидеть такое мама, сразу сказала бы, что дочь похожа на старую деву, всю жизнь проработавшую в библиотеке. И была бы права. Мисс Ховерс и макияж сделала максимально неброский, чтобы казаться вовсе незаметной. Зачем будить чужие фантазии? На 50-м этаже ее знает только один человек. А он, кстати, видел ее вовсе без одежды. Всем же остальным демонстрировать себя еще рано. Эледа не ошиблась. В огромной приемной на нее не обратили внимания. Ну, зашла какая-то вышколенная мышь из низших. Села в уголке. «Мистер Лэнгли, мисс Ховерс здесь», — услышала Эледа голос секретарши, а уже через мгновение девушка с приятной улыбкой поднялась из-за стола и сказала: «Мисс Ховерс, входите». Эледа поднялась и наконец-то почувствовала на себе заинтересованные взгляды других сотрудников, толпившихся в приемной. Первая дверь. Короткий тамбур. Вторая дверь. И перед посетительницей предстал кабинет, показавшийся после тесноты ее собственного просто огромным. Когда Эледа вошла, агент Лэнгли сидел полубоком на краю длинного стола и разговаривал по коммуникатору. Увидев посетительницу, Джет зажал микрофон ладонью и доверительно сообщил: «Мисс Ховерс, вы ужасны». После чего гостеприимно кивнул на стоящее рядом кожаное кресло и сказал своему собеседнику: «Договорились». Лэнгли посмотрел на часы. «К 7 вечера будет? Ок, сочтемся». Когда Джет положил трубку, Эледа посмотрела на него вопросительно. «Чем обязана?» «Я пробил твою версию», — сказал он. «И должен признать, что к ней отнеслись со всем возможным вниманием. К тому же Винсент обещал при благоприятном стечении обстоятельств отыскать эту Гелан уже к вечеру». «Знаю», — ответила Эледа. «Я ему звонила». «Знаю», — в тон ей произнес Лэнгли. «Все разговоры с рейдерами прослушиваются. И хочу напомнить, что просто так, ради удовлетворения любопытства, сотрудникам, находящимся на задании, звонить не следует. Кстати, что там было про снарягу и модель Гектор? Я что-то не понял». Вопрос был задан вскользь, но взгляд собеседника вдруг стал странно равнодушным. Так вот, зачем он ее вызвал? Заподозрил в тайном шифре и передаче засекреченной информации. Мисс Ховерс вздохнула сукоризной. «Агент Лэнгли. Гектор — это собачонка породы чихуахуа, которую мне купили родители, чтобы я перестала быть эгоисткой и научилась хоть о ком-то заботиться. Мне эта собачонка не нужна, я терпеть не могу животных. Поэтому собачонку будет носить Винс, когда вернется. Чем ему еще заниматься после того, как вы, коварные, его обманете? И, между прочим, в ближайшие дни родители ждут меня на семейный ужин для торжественного вручения этого самого Гектора». Джет сокрушенно покачал головой. «Подозрительность — часть профессиональной деформации. Не обижайся». Он подошел, положил горячие ладони на плечи собеседницы и спросил нарочито негромко: «Вы уверены, мисс Ховерс, что не выдумали эту собачонку?» Эледа выругалась про себя самыми грязными словами, но вслух спокойно ответила: «Да, я ее выдумала. На самом деле Гектор — это убойная пушка с глушителем, из которой Винс тебя завалит, когда вернется из рейда. Ну а сейчас мои родители спешно ищут трясущуюся чихуахуа, чтобы тебя коварно обмануть». «Угу. Какая сложная интрига», — довольно протянул Джет. «И все ради меня. Это лестно. Ладно, довольно пустой болтовни. Считай, я тебе поверил. Кроме того, у меня нет цели тебя отстранять. Даже больше скажу». Он кивнул девушке, настоящей возле огромного окна диван. Эледа переместилась в зону отдыха и вопросительно улыбнулась. «Даже больше скажу, мисс Ховерс», — продолжил мужчина. «У меня для вас крайне приятные новости». Агент Лэнгли взял планшет и передал его собеседнице. «Читайте». Девушка пробежала глазами по строчкам приказов. В связи с информацией, переданной директором по исследованиям и разработкам Ишида Ремицу, приказываю. Первое. Присвоить фигуранту расследования N1B-895-96А Егелан кодовое название «Объект Фиалка». Первый заместитель директора службы безопасности Аарон Уолш. Приказываю. Создать рабочую группу «Ключ» по исследованию и возврату объекта «Фиалка». Назначить старшим группы «Ключ» специального представителя СБ при Совете директоров Джеда Лэнгли. Первый заместитель директора службы безопасности Аарон Уолш. «И что? Я ведь говорил, что пробил твою версию. Читай дальше», — сказал Лэнгли. «Откомандировать младшего агента-аналитика Эледу Ховерс в рабочую группу «Ключ» до последующих указаний. Заместитель руководителя контрразведки секторального объединения. Назначить младшего агента-аналитика Эледу Ховерс ответственным секретарем рабочей группы «Ключ», руководитель группы Джет Лэнгли». Эледа подняла полное удивление взгляд на собеседника. Он, довольный произведенным эффектом, развел руками. «Так что теперь я вроде как твое непосредственное руководство». Вырвавшийся у него смешок был вполне искренним. «Поэтому вот, ознакомься со списком начальников отделов и подразделений. Через полчаса нужно собрать их здесь на короткое совещание. Кто не сможет явиться лично, пусть присутствует по связи. Я представлю тебя, обозначу задачи, после чего начнем работу». Эледа открыла на планшете уже подготовленный файл со списком фамилий и должностей. «Начальник архива». «С этим ясно, значит, Джет решил собрать все данные по мисс Гелан». «Начальник рейдерского управления». «Тоже понятно, Винстон в рейде». «Старший каратель». «Начальник отдела биотехнологий». «Начальник аналитического отдела». «Начальник медлаборатории». «Начальник отдела криминальной экспертизы». «Начальник службы содержания и этапирования заключенных». «Хм, а этот зачем?» «Вопросы?» — спросил Джет. «Никаких», — спокойно ответила девушка. «Через полчаса можно будет начинать совещание». «Занимайся». С этими словами он нажал кнопку селектора и сказал секретарше. «Мисс Лауф, проводите мисс Ховерс в ее новый кабинет».